Глава 32. Однажды после обеда Лия, из окна передних покоев, наблюдая за Лидией, невольно обратила внимание на ее свежевымытое лицо и выглядывающие из-под молитвенного чепчика волосы, аккуратно причесанные и уложенные на затылке в пучок. И еще Лия увидела, как та едва не бежит к почтовому ящику. «Разумеется, Лидии не терпится получить весточку от Джейка», — подумала Лия. «Ах, когда же он забудет Лидию? Пишет и пишет чуть ли не каждый день, а ведь наставлял его епископ, да и Гет, что со временем ему надлежит познакомиться в штате Огайо с тамошней девушкой. Несомненно, и Питер Мастен напутствовал сына таким же образом». Но если ее, Лии, наблюдения точны, то Джейк, не порывая, а упорно поддерживая связь с Лидией, и не думает исполнять указания старших. Лия частенько видела, как после работы во дворе ее дочка направлялась с биваром в руках в сторону леса. Много лет тому назад так же поступала и сама Лия, когда ей надо было уединиться, чтобы сочинить очередное письмо Ионе. Когда через заднюю дверь в дом ворвалась Лидия и начала громко звать маму, на ее зов спешно вышла встревоженная Лия, понятия не имеющая о том, что стряслось у ее дочери. «Мама, ты только послушай, что мне пишет мой жених!» Несказанно удивленная Лия спросила. «Ах, Лидия, а ты уверена в том, что хочешь поделиться этим со мной?» «Еще бы! Я ведь знаю, что ты никому об этом не расскажешь, правда, мама?» Потом, когда обе расположились за кухонным столом, Лидия принялась читать отрывки из последнего письма Джейка. Лию поразило выражение, с которым Лидия делилась одной новостью личного свойства за другой, что не может не нравиться любой матери, как признак доверия к ней со стороны дочери. Однако, увы, у Лии не оставалось сомнений в том, что чувства Лидии к Джейку нисколько не остыли. Под конец письма Лидия стала читать тише, а затем и вовсе прекратила чтение. Все еще держа письмо в руках, она подняла глаза на маму и виновато молвила. «Дальше читать не могу». Лия кивнула, с трудом проглотив застрявший в горле ком. Ей претила необходимость притворяться, будто она не знает, как и почему возлюбленного Лидии отослали в дальние края. «Он любит меня, мама», — смахнула слезу Лидия. «Ума не приложу, как мне быть?» Не зная, что посоветовать дочери, Лия просто коснулась ее руки. «Мне ужасно жаль тебя, моя милая, очень жаль. Надеюсь, ты сумеешь доверить Господу свою судьбу». «Как в свое время сделала ты, мамочка, после того, как Иона уехала отсюда?» Лия чуть не ахнула. «Иона?» «Помнишь, давным-давно Сейди рассказывала мне о нем?» Лии ни капельки не хотелось обсуждать дела давно минувших дней. Незачем толочь воду в ступе, незачем ворошить прошлое. Так что менее всего Лии хотелось, чтобы Лидия расспрашивала ее об Ионе. «Ах, какая благодать, какая тишина!» — подумалась Мэри Руфи, которая одним особо благословенным сентябрьским утром ехала на машине проведать Лидию. Она продолжала навещать младшую сестру не реже раза в неделю и помогала ей разобраться и совладать со своими чувствами. Сегодня Мэри Руфь прежде всего хотела ободрить свою сестру тем, что сама почерпнула из Священного Писания. Для этого она прихватила листок со своими заметками, сделанными по ходу последней воскресной проповеди. Она вовсе не собиралась давить на сестру, но все же, если это будет угодно Богу, надеялась улучшить момент и доверительно поговорить с Лидией. И еще, быть может, вознести Богу ходатайственную молитву за младшую сестру. Когда, припарковав машину возле коновизи, она заглушила мотор, и из амбара к машине примчался Эйб. «Привет!» — воскликнул он, принявшись разглядывать машину. «Как дела?» — спросила Мэри Руфь, не имея сил открыть дверцу, на которой теперь висел Эйб. Он просунул голову в окошко со спущенным стеклом и пытался добраться до руля с улыбкой человека, который ничего более курьезного в жизни не встречал. «Присматривай-ка лучше за лошадьми да багги, вот тебе мой наказ. Пусть кое-кто не думает, — сказала она, имея в виду Авраама, — что я возбуждаю интерес ко внешнему у единственного наследника нашего отца». «Ай да брось ты! Я знаю много парней, которые катаются на машинах тайком от своих отцов». Этот разговор был вовсе ни к чему, и Мэри Руф начала было проявлять недовольство, но тут брат отстранился, дав ей возможность покинуть водительское место и направиться в дом. Не желая бесславно уступать, он плелся за ней, настаивая на продолжении темы. «Какова предельная скорость у твоей машины?» — спросил он. «А каково время ее разгона?» «Ну, хватит тебе, Эйб!» «Я серьезно!» — ответил он. «Мне хочется это знать!» Мэри Руф покачала головой. «Я в этом деле ничего не понимаю!» Явно разочарованный, Эйб уселся на ступеньках заднего крыльца, а Мэри Руф прошла в дом. На кухне она нашла Лию и Лидию. Они бок о бок работали, готовя две миски фруктового салата. Одну из них рассчитывали подать за обедом, другую, — шепнули ей, — надо было отнести Мариам Пичи. «Интересно, с какой это стати?» — подумала Мэри Руф, и Лидия, словно услышав ее мысли, объяснила, что Мариам не здоровится. «Вот тебе и повод, чтобы сделать приятное для Мариам и Смитти». Теперь, устроившись на деревянной скамье, Мэри Руф была рада передышке. Ни слова не говоря, Лидия принесла ей стакан чая со льдом. «Дэнки», — сказала Мэри Руф, радуясь напитку. Утро сегодня было на удивление мягким. Солнце пекло не так сильно, как все прошедшие недели. «Пройдет совсем немного времени, и снова откроются школы», — сказала Лидия, садясь рядом с сестрой. «А ты не растеряла своих учеников?» «Ну, знаешь, и да, и нет», — ответила на ее вопрос Мэри Руф. Прихватив с собой крекеры с ломтиками сыра разных сортов, за столом устроилась Лия. «Скоро у тебя появятся собственные малюсенькие ученики, так что хлопот не оберешься», — пошутила она. «Да уж, малышей в семействе прибавится», — сказала Лидия, блестя глазами. «Буду нянчить твоего ребеночка всякий раз, когда ты этого захочешь. Правда, если будут близнецы, то с двумя, я думаю, мне просто не справиться». Внезапно какая-то тень пала на лицо Лидии, словно светлая грусть воспоминаний. Лия быстро сменила тему и заговорила об идее составить несколько квилтов для своих долгожданных племянников. «Как приятно это слышать!» — сказала ей Мэри Руф, а затем, обратившись к Лидии, добавила. — «Успокойся, у меня будет только один ребенок». — «Ой, а как ты это узнала?» — спросила Лия, понизив голос и покосившись на заднюю дверь. — «Была вчера у акушерки», — вздохнула Мэри Руф. — «Я уверена, что и Роберту стало немного легче». Вдруг со стороны крыльца послышалось чиханье, и Мэри Руф, положив руку на грудь, чуть не ахнула. «Господи, Эйб все еще сидит на крыльце?» Лия вскочила и отправилась на крыльцо проверить, там ли Эйб, но тут же вернулась с улыбкой на лице. «Ты была совершенно права», — сказала она. «Сейчас он рванул к амбару, и можешь не сомневаться, отец и Гет вмиг узнают, что у нас появится один, а не два маленьких внука и племянника». Мэри Руф потянулась за вторым крекером с парой ломтиков сыра. «Да мне-то что?» Она смотрела на Лидию, горя желанием поговорить с ней один на один. Но удобного случая так и не подвернулось, и после яблочного пирога ей пришлось со всеми распрощаться. «Приезжай скорее!» — напутствовала ее Лия, когда Мэри Руф отправилась к машине. «О, непременно!» — ответила она, заметив, как Лидия стрелой метнулась к шоссе. Знакомый скрип тормозов на пересечении шоссе и проселка подсказал Мэри Руфи, что пора Эберсолам вынимать почту. Услышав, что Лидия вбежала в дом, Лия к ней обернулась, и дочка помахала ей уже вскрытым конвертом с письмом. «Ты только послушай!» Лидия шлепнулась на скамью и начала читать, тяжело дыша и замирая при каждом слове. «Дорогая Лидия, у меня для тебя самые интересные новости. Помнишь, я раньше писал тебе о столярной мастерской в Эппл Крик? Так вот, я совершил настоящее открытие, которому и ты, я думаю, удивишься. Оказывается, все это время я работал учеником у своего старшего брата, ни капли не подозревая об этом». «Погоди-ка минуточку, погоди. Ты не могла бы прочесть мне последнюю строчку еще раз?» — сказала Лия срывающимся голосом. Из-за кома в горле у нее перехватило дыхание. Лидия внимательно на нее посмотрела, нахмурилась и перечитала указанную строчку. «О, боже мой!» — простонала Лия. «Мама, я чем-то тебя огорчила?» «Нет, нет. Ты хочешь поделиться со мной чем-то еще?» Лидия кивнула. «Я прочла это на обратном пути, и, честное слово, теперь я нисколько не сомневаюсь в том, что моего Джейка в столярном деле наставляет Иона Маст». Только сейчас Лия почувствовала, как дрожат у нее руки. «Ладно, ладно, ради бога», — прошептала она, не зная, что сказать. «Невероятно!» — воскликнула Лидия. — А ведь это брат Джейка, изгнанник Иона Маст! Вскоре, собравшись с духом, Лия проговорила. — Изгнание Ионы не нашего с тобой ума дело. Ей хотелось прибавить, что она никогда не считала Иону в чем-то виновным и достойным столь сурового церковного наказания. Однако она не имела права вслух подвергать сомнению авторитет Божьего служителя, особенно в присутствии Лидии. Все обстоятельства, связанные с изгнанием Ионы, вызывали у Лии противоречивые чувства. Пытаясь отвлечься, Лия предложила Лидии стакан чая со льдом, но куда там? Теперь, перечитывая письмо Джейка, она даже не слышала, что предложила ей сестра. Лия же тихо молилась. Глава 33. Когда муж и дочки наконец-то угомонились и, принеся в избушку мир и покой, крепко заснули, Анне захотелось написать строчку-другую в свой дневник. Пятница, 28 сентября. Дорогой дневник, сейчас уже 9:30 вечера, а я все еще не сплю, хотя вроде бы и думать-то нечего. И так ясно, что я опять в положении. Мысли об этой беременности меня нисколько не пугают, тем более, что мы с Гедом так долго этого ждали, и я уже сбилась со счета, сколько раз я наведывалась, желая ускорить зачатие к старице Геннер. В начале прошлой недели она, увы, перешла в мир иной. На ее похоронах было полно народу, но я запомнила всех, приехавших с ней проститься, а также тех, кого там не было. А не было на похоронах ни моего отца с тетей Лиззи, ни моих сестер, так как в противостоянии амишскому целительству все они поддерживают отца. Одна я иду против него. Как заявил мне Гет по дороге на похороны, поддержать отца в этом вопросе готов и он, но дальше такого заявления Гет все же не идет. В последнее время у меня сложилось впечатление, что он находится под влиянием скорее моего, а не своего отца. Уж слишком часто он говорит по поводу и без повода, что ему сказал Авраам. По всей видимости, авторитет моего отца в глазах Геда очень велик. Понятно, что Гед и не подозревает, как мой отец и мачеха любят читать и даже изучать Библию. Если епископ как-нибудь об этом узнает, то неприятностей, наверное, не оберешься. Ах, лучше это не ворошить, И то ладно, что никто до сих пор не мешал мне посещать старицу Геннер. Если я действительно беременна, то мне хотелось бы родить вскоре после этого ребенка еще одного, чтобы ребятишки были примерно одного возраста. Я не хочу гневить Господа, пусть сам решает, когда послать нам деток и какого пола, но на сей раз я бы предпочла родить Геду мальчика. И еще я ужасно рада за Мэри Руфь, которая ждет не дождется своего первенца. Он должен появиться на свет в конце следующего месяца. Как забавно будет нянчить ребеночка моей двойняшки. Мэри Руф станет прекрасной матерью, поскольку ей всегда нравилось возиться с новорожденными и малыми детьми. К тому же у нее накоплен необходимый в этом деле опыт, ведь сколько она возилась с Карлом Нолтом, когда тот был крошкой. Увы, по смерти старицы Геннер обращаться к камешским целителям я, скорее всего, уже не буду. По правде говоря, я и раньше не доверяла знахарям-мужчинам, и до сих пор они пугают меня. Теперь мне остается одно — вплотную самой заняться народной медициной. С уважением, Анна. В первую субботу октября огромное, как туча, скопление божьих коровок, вдруг появившихся откуда ни возьмись, залегло на зимовку под дранкой с южной стороны амбара. Лия наблюдала полет этих насекомых, когда снимала белье. Его надо было с утра, не дожидаясь понедельника, выстирать. Висевшее до самого вечера, оно высохло и посвежело. Вспомнив народную примету, связанную с этими жучками, Лия подумала, что зима в этом году обещает быть холодной. Лидия с Идой Мэй и Кэти Энн сегодня торговали в Ланкастере за одним из рыночных прилавков. Помимо множества желтых, оранжевых и белых горлянок, им предстояло распродать груду тыкв, урожай которых был снят только вчера. Добираться до рынка в багги, запряженной ленивой лошадкой, было долго, но, что ни говори, приятно. Однако Лии, знавшей, как удивилась бы Лидия с девочками тучи божьих коровок, ищущих убежище на будущую зиму, было жаль, что свидетельницей этой поистине необычной картины стала она одна. Неплотно прикрепленная дранка на солнечной, той, что ближе к склону холма, стороне старого амбара, чем-то, несомненно, приглянулась этим симпатичным жучкам. Спеша по осаду огороду с плетеной корзиной в руках и чуть не просыпая ее содержимое, Лия глаз не могла оторвать от скопления божьих коровок. И тут же она начала думать об отце и Геде, которым предстояло заготовить уйму дров, чтобы обеспечить ими на зиму оба семейства. Серьезные холода ожидались в этом году уже в конце октября. Октябрь. При этом в слове в Лииной памяти всплывали обрывки воспоминаний о том, с какой силой разгорается низовой огонь, пока он не успокоится, превратившись в тлеющий. Первый по осени низовой огонь Авраам с Эйбом пустили сегодня утром, потратив много времени на необходимые приготовления. Сбор валежника, рубку засохших сучьев и вообще наведение порядка на участке. Днем, когда косые лучи осеннего солнца, пробиваясь сквозь тучи, начали сиять над громадным лесным массивом Индюшиного холма, деревья на северо-западе чудесным образом посветлели, особенно в тех местах, где клёны соседствовали с древними цугами. Лия унеслась мыслями к Лидии, которая продолжала бродить по дому мрачнее тучи, словно она потеряла единственного друга, то есть словно от него долго не было писем. Каждый день Лия не забывала молитвенно просить Господа задержать Джейка Маста там, где он был сейчас, в штате Огайо. Молилась она и о том, чтобы Лидия наконец-то нашла себе другого парня. Не за горами была зима с ее долгими ночами и короткими днями, так что утешение от своего семейства Лидия скоро начнет получать в волю. Долгие задушевные беседы с Лией, вечерние молитвы с отцом, настольные игры с тетей Лизей и Эйбом. Зная характер Лидии, Ли имела все основания полагать, что вечно страдать по Джейку ее милая дочка не станет. На это, по крайней мере, можно было надеяться. Когда Лидия через заднюю дверь, ворвавшаяся на кухню, с места в карьер объявила, что минуты раньше она получила свежую почту от своего жениха, Сэйди очень удивилась. Потом тише, почти шепотом, Лидия ей сказала: «Дай слово, Сэйди, что будешь молчать, и тогда я открою тебе, кто мой жених. Я даже прочту тебе несколько строк из его письма». «Ах, нет, ни к чему это», — немедленно ответила Сэйди, поглядывая на Лию, стоявшую за спиной Лидии. В последнее время Сэйди подозревала свою самую младшую сестру в том, что она делится содержанием писем от Джейка с Лией, хотя сама Лия и словом об этом не обмолвилась. Как бы там ни было, Сэйди не сомневалась в том, что Лия и Лидия точно связаны незримой нитью. «Но я хочу тебе о нем рассказать, Сэйди!» И Лидия поведала Сэйди, что парня, в которого она влюблена, зовут Джейк Маст. «И он меня тоже любит», — добавила Лидия, блестя глазами. В ответ на готовность младшей сестры рассекретить имя своего возлюбленного, бедная Сэйди слова не могла выговорить. Она была рада услышать кое-что из того, о чем писал ее сын, и то, каким образом он выражал свои мысли. Так хоть в малом она смогла ощутить себя рядом с ним. Лидия молча пробегала глазами по строчкам письма Джейка. Затем она объявила: «Ах, ты только послушай, Сэйди! Джейк пишет, что его старший брат Иона живет вместе с ним в одном селении, где квартирует и столуется у одной пожилой, да к тому же почти глухой женщины. Сдается мне, он относится к ней с такой нежностью, словно она родной ему человек. И при этом Джейк пишет, что Иона никогда не был женат, и у него нет своей семьи». «Господи помилуй!» — воскликнула изумленная Сэйди. «Уж не хочешь ли ты сказать, что Джейку известно об Ионе все, и даже то, что Иона никогда не был женат?» Теперь Сэйди взглянула на Лию. Губы у той раскрылись, как у совершенно потрясенного человека. Лидия сложила письмо. «В это легко поверить, правда?» «Надо сказать, что это просто поразительная новость», — выдохнула Сэйди. «Если это и вправду так...» «Да, все это удивительно», — только и смогла выговорить Лия. «Тебе плохо?» — спросила Сэйди, положив руку на ее худенькое плечо. Не в силах справиться с неожиданным волнением, Лия опустила голову и отвела взгляд. И тут Сэйди почувствовала, что ее драгоценную сестру бьет мелкая дрожь. Как только Лидия и Сэйди отправились на послеобеденный моцион, Лия поспешила во флигель. Она сама настояла на этой прогулке, заверив сестер, что с ней все в порядке. Теперь в обстановке полного покоя и одиночества Лия смотрелась в крошечных передних покоях Сэйдиного флигеля. Кресло орехового дерева, простой кленовый столик у стены и небольшая кушетка. Все это напоминало ей о дедушке и Анне. Много времени провела она в этой комнате, общаясь с любимым и мудрым дедушкой, задавая ему вопросы о его Румшпринге и делясь с ним соображениями о своем собственном. Не имея сил разом постичь смысл сказанного Лидией полчаса назад, Лия от беспокойства не находила себе места и подошла к открытой передней двери, ощущая терпкий аромат ранней осени и чувствуя, как тянет с улицы теплым ветерком. Она вспомнила, с какой нежностью Иона внес ее на руках в дом своего отца, после того, как она подвернула ногу во время игры в волейбол, как успокоилась она в его сильных руках, почувствовав себя в полной безопасности. Поистине, много чего можно было припомнить. Ранние годы с украдкой бросаемыми взглядами на семейных встречах, летние пикники на лужайке перед домом, своеобразную помолвку, совершенную ими в отроческом возрасте, а по сути дела обет верности, данный друг другу на всю жизнь. С трепетом Лия вспомнила одно утро, когда она исполнила заповедь водного крещения, а потом остаток дня провела с Ионой на заросшей травой поляне. А еще нежные поцелуи, запечатленные Ионой на ее губах. Множество писем в Огайо и обратно было отправлено ими, а затем эти мучительные годы, когда она наивно полагала, что Сейди увела ее жениха. Проживая один из самых мучительных своих дней, Лия встретилась с Господом Богом в высшей степени неповторимым образом, в лесу, и постигла, что отныне и во веки веков всем сердцем своим, и всею душою своей, и всею крепостью своей она будет вечно преданной Господу Богу Лии, Лии, любящей и возлюбленной Господом, и что Господь в должное время укрепит ее сердце и исполнит свой замысел и свою волю в отношении ее души. И вот теперь эта неожиданная весть о том, что Иона никогда не был женат, как и сама она никогда не выходила замуж, была не только непостижима, но и более того, невыносима. Оказавшись в Сейдином флигеле наедине со своими мыслями, Лия почувствовала некоторое облегчение и даже удовлетворение от того, что на кухне в это время не случилось быть отцу и тете Лизе. Когда Сейди и Лидия уставились на Лию, то и было трудно сдержаться и не зарыдать на глазах у своих сестер. Вздохнув в тишине, Лия беззвучно прошептала свои вопросы ветру. «Возлюбленный мой, вспоминаешь ли ты меня? Надеюсь, ты всегда помнил, что я вечно была и буду твоей Лией». Лия знала, что так оно было и есть и будет. Она всегда любила Иону, как бы долго ни пыталась себя обмануть, заставляя думать иначе. Но даже сейчас Лия чуть сомневалась в том, будет ли Ионе интересно то, что она осталась с Мейдель. Откуда же ей знать, о чем он теперь думает? А может быть, он уже знает, что она никогда и не выходила замуж? Взглянув в сторону проселка, Лия вернулась на кухню. «Сколько же счастливых дней было у меня!» Довольно простым способом, храня верность, Лия познала в жизни самое главное — не надо цепляться за счастье и не стоит за ним гнаться. Долгие годы она жила неспосылаемой с небес радостью, радостью, которая всегда помогала ей в жизни, даже в пекле страданий. «Для меня Иисус — радость всей моей жизни», — подумала она. Она познала эту истину и жила ею, потому что читала мамину Библию. Тому же она старалась научить и Лидию с Эйбом. Преклонив колени у крошечного столика на кухне, Лия возблагодарила Небесного Отца не только за множество благословений, но и за все жизненные тяготы, которые предшествовали этому поразительному моменту. Лия понятия не имела, как ей следует относиться к этой новости об Ионе, но решать это было уже не ей. Лия поступит так, как ее учит Священное Писание и Господь, которому она себя полностью верила. Глава 34. Новое, радостное и утешительное чувство охватило Иону в понедельник утром, когда он отворил дверь мастерской и увидел на приступке младшего брата. Тот снова был тут как тут. Интересно, размышлял Иона, уж не решил ли Джейк достичь совершенства в столярном ремесле, которому в прошлый раз, когда паренек провел в мастерской весь день, он учил его весьма серьезно. Частично эта особенная серьезность Ионы в отношении Джейка объяснялась тем, что именно от него он услышал о Лии, которую подружка Джейка называла не иначе, как мамой. Это странное утверждение, что Лия стала Лидией матерью, выбивало Иону из колеи. Каким образом его возлюбленная стала воспитывать Лидию, которая, а Иона это знал наверняка, была дочерью Иды? К сожалению, на этот вопрос имелся один весьма печальный ответ, который Иона должен был сегодня уточнить, расспросив Джейка о нынешнем состоянии семьи Абраама. Понятно, что ему, стремящемуся больше узнать о той девушке, которую он любил в Индюшином холме, следует проявить достаточно выдержки и терпения. Однако сердце его рвалось узнать о ней все, что только возможно, ведь, как ему стало известно, она не была женой Гедеона Пичи. Но, может быть, она теперь вдова Геда, и именно в этом качестве помогает вдовствующему Аврааму воспитывать Лидию. Отправившись через смежную дверь на кухню в дом отца, Сейди сварила для семьи кофе, приготовила смесь для омлета и поджарила немного бекона. Видя Лию по-прежнему озабоченной новостью из Огайо, Сейди захотелось хоть чем-то угодить сестре. Накрыв на стол и дождавшись, когда тетя Лиззи отправится во двор, она в стареньком свитере вышла следом за ней. Сейди нашла тетушку позади амбара, где та частенько по утрам разгуливала по пастбищу. Здесь, недолго думая, Сейди, словно юная девушка, поведала родной и любимой тете все, что тяготило ее душу. «Надеюсь, ты как-нибудь мне поможешь и шепнешь отцу на ушко о Бионе масти», — начала Сейди. Она не стала искать красивых слов, не стала противиться навернувшимся слезам, а просто молча помолилась и вполголоса, ничего не скрывая, поделилась своей мукой. Кротость и смирение могли помочь ей в этой ситуации больше, чем картины, заламыванием руки рыданиями, уговоры исполнить свою просьбу ради любимой Лии. Рано утром во вторник, когда Авраам уже облачился в рабочую одежду, к нему подошла Лиззи и тихо сказала: «У нас, Авраам, есть кое-какие новости. Ты не хотел бы их узнать?» «Какие еще новости?» Авраам наклонился и поцеловал Лиззи прямо в губы. А когда она попыталась высвободиться из его крепких объятий, поцеловал снова. «Ради Бога, Авраам!» Он, как никогда, свежий и после полноценного ночного сна, взглянул на нее. «Ну, откуда мне знать, что у тебя на уме, милая?» Лиззи улыбнулась и присела на край их кровати. Теперь она сидела там со сложенными на груди руками. «Говорят, что старший сын Питера Маста холост, и был холост всегда». Брови Авраама вдруг сдвинулись, лоб прорезала поперечная складка. «Надо же! И как ты это узнала?» Лиззи смотрела на него с любовью. «Мой милый Авраам, ты лучше всего просто мне поверь и ни о чем меня не спрашивай», — сказала она. «Одно я знаю наверняка. Ты сможешь многих обрадовать в нашем доме, если пожелаешь написать одно коротенькое письмецо». Авраам ума не мог приложить, о чем толкует и что предлагает ему Лиззи. «Мы получили известие из штата Огайо». Лиззи посмотрела на Авраама так, точно загадывала ему загадку. «От кого-то, кто знает наверняка, что Иона никогда не был женат». «Ну, и кто же этот кто-то?» — спросил Авраам, почему-то вспомнив печальные глаза Лидии. «Не знаю в точности, хотя, наверное, я бы не сказала тебе, кто, даже если бы и знала». О, как же любил Авраам свою храбрую Лиззи! Он подошел к ней и обнял ее с такой силой, что у нее чуть ребра не хрустнули. «Ты только подумай, Авраам! И он до сих пор не женился», — молвила, находясь в его объятиях Лиззи. «И подумай еще о том, что Лия до сих пор Мейдель». Теперь Авраам понял, что его подвигают сопоставить эти два обстоятельства и догадаться, что все это время Иона и Лия втайне любили друг друга. И так Ли на счастье, по мнению Лиззи, снова находилась в его, Авраама, руках. Тетя Лиззи была непреклонна. Чай с мятным маслом еще как помогает при простуде. Она разговаривала с Лидией на нижнем ярусе амбара, поглядывая за играющими на сеновале детьми Анны. «Моя мама и бабушка говорили мне об этом, и по собственному опыту я тоже знаю, что это так». Шмыгнув носом, Лидия достала из кармана платья носовой платок и высморкалась. «Ах, в начале осени со мной всегда так бывает», — пожаловалась она. «А вот почему не могу взять в толк?» «О, наверное, это из-за смены времен года. Одни по осени загибаются от тоски, а другие, совсем как ты, простужаются. И даже не говори. Попробуй лучше чая с мятным маслом». Давая понять тете Лиззи, что этот разговор ей неприятен, Лидия снова наморщила нос. «Ну и ладно, Лидия, только не говори мне потом, что я не пыталась тебе помочь». «Не буду я ничего говорить». Лидия пожала плечами и пошла к лестнице, чтобы присоединиться к своим юным племянницам. «Какая упрямица, однако!» — подумала тетя Лиззи. Ах, как бы ей хотелось, чтобы Лидия не походила на Сейди, какой та была в ее возрасте. Но, с другой стороны, кто она, тетя Лиззи, чтобы так говорить? Теперь, поглядывая на заигравшихся дочек Анны, она подумала о Роберте и Мэри Руфи. И когда только их первенец появится на Божий свет, еще один, ее сводный внук или внучка. Каждое утро она просыпалась с радостью в сердце, предвкушая еще один день в общении с Господом Иисусом и юными созданиями в своей семье. Иногда ей хотелось как-то себя ущипнуть, чтобы еще раз убедиться в том, что все вокруг происходит не во сне, и что все ее самые дерзкие мечты со временем притворяются в жизнь. И лишь одно облачко, пусть и не очень часто, омрачало счастье Лиззи Эберсол. Разумеется, она не хотела лишаться мира и душевного покоя, но даже в самый разгар удовольствий, который беспрестанно доставляла ей нынешняя жизнь, ей, хранившей в глубине своего сердца одно воспоминание, было очень совестно. Когда же, — думала Лиззи, — она решится откровенно поговорить с Лией и вынуть эту занозу, поведав дочери о грехе своей юности, обо всех обстоятельствах совершения этого греха, которые она могла припомнить. Однако при этом Лиззи надлежало принять в расчет все горести, разочарования и печали, которые претерпела в последние годы Лия, и решить, стоит ли рисковать внешним благополучием ее милой дочки, коль скоро ее откровение может оказаться для нее весьма тягостным знанием. Она подумала, что без совета Авраама ей не обойтись. Пусть он скажет, стоит ли ей сейчас открывать Лии свою последнюю тайну, хотя и самому Аврааму пока ничего не известно о человеке, который стал отцом ее единственного дитя. Честно говоря, Лиззи никак не решалась открыться в этом даже своему милому мужу. Лия никогда не старалась держаться на равных с живущими по соседству англишерами. Например, их разговоры о переходе на зимнее время были ей просто смешны. Как любила говорить Лорен Шварц, ей до смерти не нравятся ранние сумерки, однако переводить стрелку часов в доме Шварцев, чтобы в последнее воскресенье октября возвращать время на час назад, всегда приходилось Лии. Поистине, ей казалось очень странным, что энглишеры периодически двигают стрелку часов взад-вперед. Скромные люди этим никогда не занимались. Тем не менее, Лия делала то, что требовали от нее ее работодатели. Оба они, и доктор Шварц, и его супруга, привыкли к тому, что на нее всегда и во всем можно положиться – хотя, конечно, они помнили один эпизод с ее отказом работать по причине явного гнева на хозяина. Беда была в том, что она работала на доктора Шварца, которого очень долго почитала как честного человека, но с некоторых пор поняла, что он не так уж честен и добр, как это представлялось ей вначале. Иногда Лия подумывала даже о том, как бы ей помочь доктору отыскать путь к Спасителю, в котором его сердце, несомненно, нуждалось. Взявшись вытирать пыль с многочисленных семейных фотографий в рамках под стеклом, Лия заметила, что снимки юного Деррика заменены на свадебные фотографии Мэри Руфи и Роберта. Как странно, — подумала она, — что и второй внук или внучка доктора Шварца тоже будет айберсоловских кровей. Да, несмотря на все случившееся, Лия продолжала трудиться у доктора Шварца. Тяжело вздыхая, она старалась не расстраиваться по этому поводу. Судя по глазам доктора в тот памятный день, он жил в состоянии крайней неудовлетворенности собой и безграничной печали. Вместе с тем все эти годы он словно ждал и, наконец, дождался обличения. Теперь, когда Генрих в конце концов признался в своем преступлении, Лия уже почти жалела его. Она надеялась, что если не словами, то своими делами сможет рассказать ему о любви Господа Иисуса. Иона смущенно глянул на письмо, которое Джейк неожиданно сунул ему в руки. Он был потрясен, когда увидел, что оно написано ему непреклонным Авраамом Эберсолом. Тем временем Джейк пробовал объяснить ситуацию. «По правде говоря, я сам страшно удивился этому письму от отца Лидии, а еще коротенькой записке от нее самой». Ничего не говоря, Иона провел рукой по волосам. «Вам плохо?» — спросил Джейк, во все глаза уставившись на Иону. «Я никогда не чувствовал себя лучше». Иона чуть было не рассмеялся, однако ему пришлось сдержаться. Ничего из того, что Авраам написал Ионе, не имело ни малейшего отношения к Джейку. Если не принимать в расчет рассказа прекрасного Иакова, стоящего рядом с ним, то сколько воды утекло с тех пор, как Иона хоть что-то слышала Лии. Но самым потрясающим было то, что она... все еще оставалось в Мейде. С этой мыслью он сунул письмо в карман брюк. И он молчал, подбирая нужные слова. «Думаю, мне пора самому разобраться в том, почему тебя сюда отправили. Мне до сих пор совершенно непонятно, почему ты здесь». И он решительно положил руку на плечо брата. «Пора мне узнать об этом из первых уст». Когда Джейк горячо поддержал эту мысль, Иона поспешил взяться за работу над новым заказом — столом, который он обещал закончить к следующей неделе. Чем больше Иона рассуждал на эту тему, чем больше находил сходство между тем, что случилось с Джейком, который против своей воли был включен в группу молодежи с целью обмена, ни один из них и слова не молвил о своей злой доле, и тем, что приключилось с ним самим много лет тому назад, когда он жил мечтами о браке с Лией. Зачищая шкуркой и полируя столешницу, он вынужден был признать, что понятия не имеет, каким будет его первый шаг на пути к Лии. Может быть, нагрянуть, как снег на голову, без предупреждения постучав в дверь Авраамова дома? Однако он был изгнанником, человеком, которого члены тамошней общины по закону обязаны избегать. Если он решится на подобную наглость, послушная амишским законам Лия, несомненно, поступит согласно Орднунг. Насколько Иона знал Авраама, перед сочинением письма тот с Лией не посоветовался. С еще большим усердием шлифуя древесину, Иона задавался вопросом, захочет ли Лия снова с ним встречаться. Во всяком случае, именно на возможность этих встреч намекал Авраам, и неотступные мысли о них уже теснились в Иониной голове. «Есть ли у нас с Лией будущее?» — повторял он про себя бесчетное количество раз. Каким бы несправедливым ни было его изгнание, Ионе вдруг захотелось вернуться домой и все исправить ради Лии. Теперь, внимательнейшим образом изучив заготовку под столешницу, Иона обратил внимание на крохотную, но все-таки видимую невооруженным глазом рытвинку, где он перестарался с зачисткой. Выпрямившись, он отложил заготовку в сторону. «Изгой я или не изгой, мне пора исправлять прежние глупости. Пришло время сделать то, что я давным-давно должен был сделать». «С этим заказом придется повременить», — объявил Иона. Джейк посмотрел на него глазами, полными удивления. «Что ты имеешь в виду?» «На несколько дней я закрываю свою мастерскую. Все объясню, когда вернусь». «Такое ощущение, будто я ждал этого дня всю жизнь», — подумал он. Глава 35. Солнце над Ланкастерским округом уже катилось в южную сторону. Птицы на верхушках красных, как кровь сахарных кленов, непрестанно шумели. «Уж не злобная ли ворона?» — подумал Иона, — орудует клювом в чьем-то гнезде. Сидя на заднем сиденье такси, нанятого на трамвайной остановке в центре Ланкастера, Иона узнавал многие уголки своего родного края. Он решил поступать по закону или, по крайней мере, с соблюдением неких приличий. Вместе с тем, будучи случайным гостем в здешних местах, Иона не видел ничего страшного в том, если он повременит с визитом к епископу Бондрагеру. Больше всего Иона хотел увидеться с Лией. Однако он понимал, что ему сначала нужно съездить в Грасхоперскую долину, чтобы поговорить с отцом и принять единственно правильное решение относительно посещения Индюшиного холма. Итак, такси катило его по улицам Страсбурга на юго-восток. Затем, уже за городом, он ехал по дороге с высокими деревьями по краям и амишскими фермами с обеих сторон, и так вплоть до яблоневого сада мастов. Иона глаз не сводил с дороги, по которой когда-то они с Лией не просто катались в его открытой багги, но множество раз, спешившись и весело беседуя, ходили и наслаждались солнцем и ароматом цветов пополам с сырым запахом земли. Добравшись до отцовского дома, Иона поспешил к задней двери, где сразу увидел свою маму в зеленом платье и древнем черном переднике. Она стояла у дровяной печи, помешивая деревянной ложкой с длинной ручкой суп в большой кастрюле. Обернувшись в Ионину сторону и тотчас его узнав, Фанни охнула и, онемев от изумления, схватилась руками за горло. «Это ты ли, Иона, сыночек мой?» — воскликнула она, бросившись к двери. Глаза ее сияли от счастья и слез. Она не сводила глаз с его лица и бороды. «Боже мой, ты вернулся!» Но почти с той же стремительностью, с которой на ее прекрасном лице отразилась радость, она вернулась к жестокой реальности. Глаза ее потемнели, и, отпрянув, она начала пятиться и отступать. «Привет, мама. Дома ли отец?» — спросил Иона, и каждое произнесенное им слово повергало его во все большее смятение, так что через мгновение он уже чувствовал себя едва живым. Фанни изо всех сил старалась сдерживать слезы. Лицо ее, такое милое и родное, выражало печаль и тоску. «Твой отец в амбаре», — вполголоса сказала она. «Поверь, мама, я не причиню вам никаких неудобств», — сумел выдавить из себя Иона, прекрасно понимая, что должен прежде поговорить с отцом, как, согласно освященному веками амишскому обычаю, полагалось вернувшемуся домой изгнаннику. Иона поспешил к огромному амбару, вросшему задней частью в склон холма. Буйство красных, оранжевых и желтых крон деревьев вновь поразило его, но лишь на мгновение. Теперь он шел решительно, печатая шаг, стиснув зубы и пристально глядя на открытую дверь амбара. Отец в это время прибирал за мулами, что-то бормоча себе под нос на амишском диалекте. Именно таким он с детства запомнил Сионе. Стоя здесь, Иона вдыхал ароматы замечательного старого амбара и вспоминал годы, проведенные им за работой с отцом и младшими братьями, и шутки, которыми они перебрасывались друг с другом, и времена, когда ему разрешалось, обув отцовские ботинки, ходить по сеновалу, проваливаясь в сено и поднимая до небес тучи пыли. Иона обождал, пока отец не повернется к нему лицом, чтобы нежданно-негаданно не испугать сильно постаревшего отца. «Отец, это я, Иона». Такой же высокий и мускулистый, как и прежде, отец приподнял голову. Дыхание его сбилось, широкие плечи аритмично, в такт неровному дыханию вздымались и опускались. «Сын!» «Я приехал издалека, чтобы поговорить с тобой о деле, отец». И он рванул бы сейчас к отцу, по которому безмерно тосковал, обнял бы его до боли знакомое дородное тело, но... Отец протянул к нему руку. «Подойди ко мне, сынок, дай-ка я взгляну на тебя». Тяжелой поступью Иона пересек амбар. Во рту у него в этот момент вдруг пересохло. «Я хочу поговорить с тобой, отец». «Ты ведь женатый человек, да?» Разглядывая лицо Ионы, отец пожевывал кончик соломинки, которую держал в большой мозолистой руке. «И где же твоя супруга?» Иона поразился, какой мягкой стала у отца борода. «Ах, ну да, у нас в Огайо все по-другому. Мы отпускаем бороды сразу после крещения, а не после женитьбы. И я пока холост». Отец продолжал смотреть на сына, испытывая неудобство из-за того, что эти Ионины слова и то, что он, Питер Маст, видел собственными глазами, бороду сына, противоречили друг другу. «Джейк писал нам, что случайно встретил тебя в Огайо, но я никогда не думал, что его отъезд в Огайо вернет домой тебя». «Когда еще я смогу открыть ему всю правду, если не сейчас?» И он задавался этим вопросом, но выдавать своих намерений ему не хотелось, во всяком случае теперь. «Я вернулся, чтобы обсудить с епископом Бонтрагером кое-какие вопросы», — начал Иона. «Кроме того, сразу же после этого я планирую посетить Индишинный холм». Отец быстро кивнул. «Питаю надежду на то, что ты, сынок, наконец решил поговорить с Божьим служителем о покаянии, чтобы после стольких лет разлуки вернуться в отчий дом». Взглянув в печальные глаза любимого стареющего отца, бедный Иона не посмел. У него просто не хватило на это духа ему перечить, говоря нечто противное тому, чего тот от него ожидал. «Хочу задать ему несколько вопросов, пока только несколько». И он и не стал уточнять, какого рода будут эти вопросы, добавив: «Хочу кое о чем и тебя расспросить, отец». «Ну, если ты решил покаяться, то это просто прекрасно». Вот всегда так. Отцу ведь было хорошо известно, что ему запрещено разговаривать с блудным сыном, пока епископ общины Индишинного холма не даст на это добро. «Мне надо кое-что услышать от тебя самого», — сказал Иона. «Почему моего брата отослали в штат Огайо, помимо его воли, принудительно, чтобы разлучить его с любимой девушкой?» Внезапно отцовские глаза сощурились, скулы задвигались, глубокая хмурая складка обозначилась на его лбу. «Это не твоего ума дело». «Умоляю тебя, отец, сжалься надо мной. Джейк очень сильно влюблен. Он любит здешнюю девушку и хочет жениться на ней, так он мне сказал». «Ни одна из дочерей Авраама Эберсола не станет женой ни одного из моих сыновей. Никаких исключений я не потерплю», — проревел отец, сжав кулаки. И он увидел, как у отца, когда он делал это краткое, но сравнимое с извержением вулкана заявление, вздрагивали мышцы вокруг рта, играли желваки на висках, глаза пылали недобрым огнем. «Это семейство покрыло себя позором. Незаконно рожденная Лия — сатанинское семя. Но мне ли тебе об этом говорить? Вспомни, как она тебя обманула и предала». Иона был потрясен. Как посмел его отец называть прекрасную Лию сатанинским семенем и всуе упоминать о ее незаконном рождении? «Как ты можешь говорить такое, отец?» «Она предала тебя, когда подвигла тебя вместе с ней примкнуть к общине Индюшиного холма, а потом предпочла тебе другого». Далее отец постарался описать свое отношение к давно прошедшему Лии на злодеяние, то, что она своим лукавством подтолкнула Иону принять крещение в своей общине, в конечном счете привело его Иону к изгнанию, когда она забыла его и вышла замуж за другого парня. «Ты имеешь в виду Геда Пичи?» — спросил Иона, точно зная из письма Авраама, что Лия никогда не выходила за Геда замуж. «Но в действительности Лия по-прежнему Мейдель». Эта новость не показалась его отцу ошеломляющей. «И ты можешь, положа руку на сердце, обвинять во всем этом Лию?» — настаивал Иона. «Да, во всем виноват Авраам», — ответил отец решительно и в открытую заявил. «Если бы Авраам не отворил дверей своего дома, чтобы Ида с распростертыми объятиями приняла свою похожую на колдунью сестру, Лиззи Бреннеман, когда та забеременела без мужа, ты бы никогда не был изгнан из нашей общины. Никогда!» Голос отца напугал мулов. Они нервно колотили копытами по грунту, поднимая небольшие клубы пыли. «Но хватит об этом! Не лучше ли тебе отправиться к Божьему человеку?» С этими словами отец отвернулся от Ионы, как отвернулся бы на его месте любой амиш, строго соблюдающий закон в отношении изгнанника. Но Ионе хорошо было видно, как ходуном ходят плечи отца. «Неужели он снова отвернулся от меня?» «Ах, как она прекрасна, как будто роза бутон!» — прошептала Лия, нося на руках новорожденную дочь Мэри Руфи. Счастливо улыбаясь, лежащая в постели, Мэри Руф слабо кивнула. «Это дар от нашего Господа Бога!» — молвила она, отирая влажным полотенцем испарину с лица и шеи. «И как же вы ее назовете?» — спросила Лия, глянув на этого драгоценного крошечного человечка и осторожно прижав его к груди. — «Мы уже назвали ее Руфи», — ответила Мэри Руф и посмотрела на Роберта, положившего руку на ее плечо. Лия поцеловала Руфи в крошечное личико и, с трудом расставаясь с ней, передала ее тете Лиззи, которая явно не терпелась самой прижать к груди этот спящий комочек. «Такое имя ей, по-моему, очень даже к лицу», — сказала Лия. «Еще бы!» — согласилась тетя Лиззи, радостно сверкая глазами. Лия была довольна тем, как благословенно легко прошли роды у ее сестры. Она также была благодарна Денну и Дотти Нолт, которые настояли на том, чтобы Мэри Руф рожала у них дома под надзором акушерки, тем более, что накануне было решено — Мэри Руф будет рожать недалеко от того места, откуда легко позвонить доктору Шварцу и вызвать его, если что-то пойдет не так, как надо. Прошептав напутственную молитву, Лия набросила на плечи шаль и вышла на улицу через заднюю дверь, радуясь предстоящей прогулке до дома в окружении ярко окрашенной в осенние краски листвы. Когда Генрих поднялся из-за стола и выглянул в окно, внимание его тотчас привлекли деревья, окрашенные в роскошные осенние цвета. Отсюда он увидел идущую по дороге молодую амишскую женщину. Она шла, размахивая руками и наслаждаясь щедро льющим свои лучи послеполуденным солнцем. Он был заворожен грацией Лии, а это была именно она, живой и ритмичной игрой очертаний ее стройного тела с прямой спиной, гордо посаженной головой и босыми, несмотря на то, что ночами уже были заморозки ногами. «Ах, какая красавица эта Лия!» — залюбовавшись, подумал Генрих. И какая жалость, что он своей глупостью и самонадеянностью разочаровал столь прекрасную телом и душой женщину. Неожиданно в кабинете прозвенел телефон, и Генрих, вернувшись к своему столу, снял трубку. «Говорит доктор Шварц. Папа, ты теперь дедушка?» «Ах, как это прекрасно, Роберт! Спасибо за приятную новость! Как твоя милая жена?» Спросил он прежде всего о Мэри Руфи. «О, с ней все хорошо, она на седьмом небе от счастья». «А ребенок?» «Маленькая девочка, 6 фунтов с 8 унциями весом и ростом всего 19 дюймов. Но она совершенно здоровенькая и такая красивая, каких я прежде никогда не видел». «А как же иначе?» Засмеялся Генрих, вспомнив день рождения самого Роберта и то восторженное чувство, охватившее его отца, увидевшего своего первенца. «Поздравляю, сынок», — сказал он, — «и поцелуй от меня Мэри Руфь». Роберт стал убеждать его приехать к ним, причем безотлагательно. «Привези маму познакомиться с маленькой Руфи. Это имя нашей дочери, не уменьшительное, а полное имя. Руфи, — пояснил Роберт, — его придумала Мэри Руфь, и мне оно нравится». Слыша явно радостный голос сына, Генрих заверил его, что они с Лорен вскоре к ним приедут. «Спасибо тебе за звонок, сынок», — сказал он прежде, чем положить трубку на рычаг. Генрих вернулся к окну, надеясь снова увидеть на дороге Лию, но увидел лишь ярко-оранжевую и желто-золотистую листву скального дуба, посаженного, чтобы давать тень, и кроны серебристых кленов. Его мысли обратились к тайне, которую другая дочь Авраама, похоже, хранила от всего мира, по крайней мере, пока. «Не буду искушать судьбу», — подумал Генрих. Весть о рождении его первой внучки наложилась у него на воспоминания о рождении Джейка, его первого внука. И в эту секунду, приняв важное решение, Генрих взял ручку и написал в записной книжке всего несколько слов: «Уйти пораньше на пенсию». В эту минуту он вынес себе приговор, определивший его будущее, независимо от того, как поступит с его тайной Лия. Он передаст свою больницу заодно со всей практикой Рону Баркхолдеру, своему молодому ассистенту. Он накажет себя сам, если до сих пор никто не додумался его наказать. Он откажет себе в удовлетворении своей величайшей в жизни страсти. А там, кто знает, как долго суждено ему жить и трепетать от страха. О своем решении он сегодня за ужином объявит Лорен, после того, как они подержат на руках свою первую внучку. «Руфи!» — прошептал он, уже полюбив это имя, избранное Мэри Руфью. И снова его мысли вернулись к Джейку и Дерри. «Мой сын никогда не узнает ни своего сына, ни свою племянницу», — почему-то подумал он. И снова Генрих был оскорблен и унижен тем, что Дерек носит фамилию Шварц. Или, быть может, подумал он, Дерек просто отражение того худшего, что есть в нем самом. При этом допущении Генрих задрожал. Глава 36. И он понимал, что бездумно запряг самую ленивую лошадку отца. Но сейчас у него не было настроения сокрушаться по этому поводу, к тому же он страшно торопился. И он оставил отца в ужасном состоянии. Там, в амбаре, отец был и рад ему, и одновременно не хотел его видеть. Как ни прискорбно, но столковаться с отцом на первых порах Ионе не удалось. Однако факт оставался фактом. Чтобы добраться до епископа Бондрагера, он нуждался в средстве передвижения, потому-то и пришлось ему без спросу позаимствовать у отца лошадь и багги. Иона, имеющий обыкновение быстро соображать, тотчас понял все значение слов, сказанных его отцом. Согласно его представлениям, причиной незаслуженного горя, отравляющего существование семейства Маст, были дочери Авраама. Во-первых, Лия, а теперь вот и Лидия. «Бедный Джейк», — подумал Иона. Ах, как ему хотелось сделать все от него зависящее, чтобы ради брата изменить к лучшему положение дел. Но, зная своего отца и несговорчивого Авраама, он мог серьезно размышлять лишь об одном способе решить столь трудный вопрос. Погоняя старую кобылку, запряженную фамильную багги Мастов, Иона всем корпусом подавался вперед, словно это могло побудить лошадь прибавить ходу на долгом и крутом пути в Винтюшиный холм. Много лет тому назад Лия запомнила одно дерево, которое стояло как раз на полпути между домами Нолтов и Эберсолов. Теперь, с любопытством поглядев на старую согбенную ель, Лия подумала, уж не природный ли катаклизм послужил причиной ее нынешнего уродства. Однако ни молнии, ни ураганные ветра, которых хватало в последние годы, не были в этом повинны. Сегодня же осенний воздух был тих и спокоен, как и обстановка, окружавшая только что родившуюся малышку. И Лии показалось, что она до сих пор ощущает тепло маленького тельца дитя Мэри Руфи. «Руфи Шварц», — произнесла она с улыбкой, вспомнив лицо Роберта, первый раз в жизни взявшего на руки новорожденную дочку. «Я всегда буду радоваться каждому ребенку», — подумала Лия, но не от боли печали, а просто принимая свою судьбу, как данную ей Богом. «Каждого ребенка буду любить и баловать». Наблюдая за мелькающими за деревьями птицами, как и за теми, что резвились по сторонам от дороги и позади нее, Лия вспоминала о не таком уж отдаленном времени, когда Эйб и Лидия, как в воздухе, нуждались в ее любви, внимании и заботе. Эти годы минули, и обоим уже повзрослевшим деткам не терпелось расправить неокрепшие крылья и словно птицам взмыть в небо. Особенно Лидии. Милой, убитой горем девочки. Во всем, что касалось Лидии, Лия оставалась надеяться на лучшее, но быть готовой к худшему. Тоже было верно и в отношении Эйба. Вместе с отцом и тетей Лиззи она сделала для них все, чтобы внушить им послушание Богу и Орнунг, и наряду с этим в полной мере воспитать в них милосердие и смиренно-мудрее. Ее детки слышали отрывков из Священного Писания больше, чем некогда слышала их сама Лия, и она была весьма признательна отцу за то, что он принял веру мамы и тети Лиззи. Поистине, в результате этого шага его отношение к жизни во многом изменилось к лучшему. И тут вдруг Лия поняла, чего ей хочется. Она сошла с шоссе и пошла в сторону от него. Недалеко от обочины она нашла большой камень и некоторое время сидела на нем тихо, как мышка, наслаждаясь пением птиц, несомненно, в последний раз этой глубокой осенью, ведь холодная зима была уже не за горами. Она припомнила, с каким удивлением смотрел на нее отец, когда она рассказала ему о туче божьих коровок, нашедших себе пристанище на зиму под дранкой на южной стороне их амбара. «Да, зима в этом году выдастся суровая», — сказал он, подтвердив тем самым ее прогноз. Лия любовалась блеском и величием окружающей природы, когда вдруг ей послышался стук копыт и грохот жестких, обитых железом колес. Она не повернула головы и не стала смотреть в ту сторону. Множество повозок с лошадьми катилось вверх и вниз по этой дороге. Иногда она точно определяла, еще не увидев, по слуху, какая лошадка и из чьего хозяйства тянет ту или иную повозку. Вот и теперь она внутренне сосредоточилась на приближающемся громыхании колес, характерном цоканье естественного аллюра лошади. На миг ей показалось, но такое было совершенно немыслимо. Кто бы ни правил лошадью, он был не из Индюшиного холма. Когда лошадь оказалась от Лии на совсем небольшом расстоянии, Лия из любопытства обернулась. Она увидела бородатого человека, лицо которого показалось ей знакомым. Он с неудержимой силой привлекал ее внимание, хотя она прекрасно понимала, что не имеет права взирать на женатого человека. Боже упаси! Однако Лия заметила не только бороду этого мужчины, но и что-то другое. Манеру держать вожжи и почти неуловимые кивки головой. Чем ближе были к ней лошадь с багги, тем с большим вниманием она вглядывалась в фигуру этого человека. В какой-то миг ей пришлось из скромности отвернуться, но тут ее внезапно озарило. «Неужели это и она?» «Нет, она ошибается, этого не может быть. У этого человека борода и бакенбарды. Может быть, Джейк в своих письмах Лидии сбил всех с толку?» Однако ее сомнения разрешились сами собой, когда человек в багги в крайнем изумлении поглядел в ее сторону и тут же, натянув вожжи, воскликнул: «Тпру!» Когда лошадка повиновалась и встала, как вкопанная, возница выпрыгнул из багги и подошел к ней. «Лия, это ты?» «Ах, это действительно Иона!» Никаких сомнений в этом быть не могло. Это его голос, его приветливо блестящие светло-голубые глаза. Сняв шляпу, он вполголоса молвил: «Не ожидал тебя встретить здесь, на дороге, Лия». «Я не ожидала встретить тебя хоть когда-нибудь», — подумала Лия, остолбенев. Теперь была ее очередь кивнуть, ее очередь хоть что-то сказать в ответ, но она не могла говорить. Иона был здесь. Он был рядом с ней. Он стоял в паре футов от нее, держа в руках шляпу, и глаза его светились от радости. «А погода-то разгулялась. Как раз для прогулки, не правда ли?» — вдруг сказал Иона. Его немного небрежный тон застал Лию врасплох, и все в голове ее стало путаться, когда она стала выбирать из тысячи возможных ответов на этот вопрос один бессмысленнее другого. «Да, прекрасный денек», — пробормотала она, не спуская с него глаз. Долгая минута прошла в неловком молчании, и он окрутил в руках шляпу, и никто из них, казалось, не знал, что сказать другому. «Я еду повидаться с епископом», — произнес наконец Иона, махнув рукой в сторону багги. «Не хочешь проехаться со мной?» Она снова посмотрела на него. «Ну, Иона, а разве ты не женат?» Иона негромко хмыкнул. «Моя борода и бакенбарды ни о чем не говорят. Во всяком случае, они говорят вовсе не о том, о чем ты думаешь». И он объяснил суть традиции, которой придерживаются амиши в штате Огайо, желая раз и навсегда прояснить эту пустяковую деталь, касающуюся его бороды. Лии хотелось смеяться от счастья, но она подавила в себе это легкомысленное желание. Она вовсе не была уверена в праведности происходящего, ибо не умела в свете его любящих глаз, в великом смущении своего сердца, мыслить ясно и последовательно. «Ты, наверное, страшно удивилась, когда увидела меня, Лия». «Что ж, должна признаться, так оно и есть. Однако мне лучше не ехать с тобой», — тотчас отреагировала Лия. И он на секунду нахмурился, а затем улыбнулся. «Мне надо выяснить у тебя пару вопросов, Лия». «Раз и он и изгнанник, его надо сторониться», — стучало в мозгу у Лии. «Может быть, ты едешь к епископу, чтобы он отменил определенное тебе наказание?» — спросила она. Помолчав, Иона взглянул на Лию. Есть много вопросов, которые мне надо с ним обсудить. Его улыбка была едва ли не самой прекрасной на свете. Я приехал сюда сразу же, как только услышал. Вертя в руках шляпу, Иона покачал головой, словно не решаясь продолжить. Обернувшись, он глянул на лошадку и багги. «Знаешь, нам с тобой, наверное, есть что рассказать друг другу». Лия тоже посмотрела на Багги. Эх, пойти бы ей и сесть рядом с Ионой на переднем сиденье его открытой Багги и поехать той дорогой, по которой они когда-то ездили в юности, — подумала Лия. Как давно это было! Она была тогда в возрасте Лидии. Однако стоит ли ей рисковать, вызвать суровое осуждение братьев-служителей, приняв предложение Ионы проехаться с ним прежде, чем это разрешит епископ? «Если нам по пути встретится епископ или кто-то из братьев-служителей, и они увидят меня, едущей с тобой в твоей багге, разве они не сочтут меня непокорной?» Иона усмехнулся. «Разумеется, и много чего другого придумают сверх того». Лия не смогла сдержаться и улыбнулась в ответ. «Мне не хотелось бы тебя утруждать». «Ну, так и не утруждай». Он снова улыбнулся Лии так, что сердце ее бешено заколотилось в груди. «Пожалуйста, не угодно ли вам пройти в багги, Лия?» Лия глубоко вздохнула. «Я ждала этого момента целую вечность». «Мне так хочется поговорить с тобой», — вдруг вполголоса сказал Иона. «Я страшно, ужасно скучал по тебе». Все доводы разума улетучились вмиг, когда Лия заглянула в удивительно обаятельные глаза Ионы. «Однако вполне возможно, что все будет хорошо». С этими словами, обогнув лошадку, она последовала за Ионой к его багги, где он и помог ей подняться. Наконец, заняв место возницы, Иона взялся за вожжи. Голос его вдруг стал суровым, глаза приняли озабоченное выражение. «Как дела в вашем семействе?» — спросил он. Лия рассказала, что с отцом все хорошо. А вот мама умерла в родах в 1949 году, но, слава богу, новорожденный, наш братишка Эйб, остался в живых, — объяснила она. «Я воспитала Эйба и Лидию как своих собственных детей. Отец мне помогал. А потом, позже, и тетя Лиззи, которая 6 лет тому назад стала женой моего отца». Лия посмотрела на Иону. Его лицо было очень грустным, и вновь Лия была очарована его нежной чувствительностью. Их разговор приобретал всю большую живость по мере того, как Лия все подробнее рассказывала о положении дел в общине Индюшиного холма. Годы летели, но здесь мало что менялось. Вдруг в поле их зрения появился дом Лииного отца, однако Иона не остановил лошадь и не предложил Лии свернуть на длинный проселок, ведущий к приюту Эберсолов. Вместо этого он стал рассказывать ей о своей столярной мастерской в Эппл-Крик и об Эмми Грабер, глухой домовладелице, что сдает ему комнату на втором этаже своего дома. Иона говорил о годах одиночества и о множестве удивительных, чудесных откровений, которые Господь даровал ему в эти годы. Лия внимала каждому слову из его уст, всем своим существом наслаждаясь его присутствием, запоминая каждое его движение и выражение лица, боясь проснуться и понять, что все это только сон. Когда Иона перестал говорить о штате Огайо, воцарилась неловкая тишина. Затем он повернулся к Лии, и глаза его стали как никогда серьезными. «Лия, все эти годы я считал, что ты замужем за Гедом-кузнецом». Лия медленно покачала головой. «Я ответила тебе тотчас же, как только получила твое письмо с вопросами». Она помолчала, собираясь с мыслями. Иона повернулся к ней, чтобы заглянуть ей в глаза. «О каком письме ты говоришь?» Никогда в жизни в самом страшном горячечном бреду не привиделся бы Ли разговор о том мгновении, когда им обоим пришлось схватиться с безумием, которое воспрепятствовало их свадьбе, разбило надежды и спутало планы. Она, как могла, со всей осторожностью, не упоминая имени своей милой Сейди, объяснила Ионе всю неразбериху этой истории с письмом. «Мне бы хотелось, заглядывая вперед, забыть все прошлое, честное слово», — прошептала она наконец. Иона попридержал вожжи. Багги остановилась на проселочной дороге в стороне от Джорджтаун-Роуд, на южной стороне амишского кладбища. «До сих пор я не имел об этом никакого представления», — сказал он. «Но все прошедшие годы я хотел кое-что тебе сказать, хотя и мечтать не смел, что это когда-нибудь случится». Лия, не отрываясь, глядела на милое, дорогое ей лицо. «Что такое ты хотел мне сказать?» — спросила она, затаив дыхание. Прекрасные глаза Ионы буквально пронзили Лию. «Мое сердце всегда принадлежало только тебе, Лия». В эту минуту Лия поняла, что как бы она ни была занята исполнением долга в отношении Эйба и Лидии, и сколько бы раз она не убеждала себя в том, что все свои самые сокровенные чувства она давно похоронила, заперев их в далеком прошлом, она всегда любила и будет любить Иону. «Если у тебя осталось хоть капелька чувства ко мне, — почти шепотом сказала Иона, — то я хотел бы снова быть с тобой, назначать тебе свидание и встречаться с тобой, чтобы снова тебя узнавать, как только на это даст добро наш епископ». Лия медленно, очень и очень медленно вдохнула и задержала дыхание. «Неужели он хочет сказать, что вернулся домой, чтобы встречаться со мной и за мной ухаживать? Неужели это так есть?» «Я... конечно, мне хотелось бы видеться с тобой вновь. Да, конечно». Бедняжка Лия едва выговорила эти слова. «Многое предстоит обдумать, через многое пробиться. Взять хотя бы бесчувственное отношение епископа к Сейди. А уж об Ионе говорить нечего. Он был осужден епископом совершенно несправедливо. И как не принять в расчет роль отца Ионы? Разве Питер Маст и епископ Бонтрагер сразу же не столкуются и не составят бесчеловечного плана с целью воспрепятствовать свиданиям Ионы и Лии и по возможности разлучить их навсегда?» «Я люблю тебя», — прошептал он ей на ухо слова, которых ей так отчаянно не хватало. Слезы навернулись на глаза Лии. Она отстранилась от Ионы, отчаянно пытаясь выдавить из себя признание, что тоже любит его всей душой и всем сердцем. «Теперь я никогда не оставлю тебя, Алия. Никогда!» И снова волнение подступило к Лииному сердцу, и когда Иона придвинулся к ней ближе, она почувствовала себя почти что обессилевшей, по крайней мере, совершенно податливой и готовой уступить его страстной нежности. Эпилог. «Честно говоря, я просто поражаюсь тем чудесам, что творит в моей жизни Господь. Иной раз мне приходится себя ущипнуть, чтобы убедиться в том, что я не сплю. Иона по-прежнему любит меня. И это по прошествии стольких лет. Но что самое удивительное, кроме планов моего возлюбленного вернуться домой, так это то, что первой во исполнении Иониных планов начала действовать Сейди, правда, не без помощи нашего отца. Тетя Лиззи шепнула мне об этом на ушко, когда мы раскатывали с ней тесто для сегодняшних пирогов. Улучив минутку, я зашла во флигель к Сейди и нашла ее за чтением маминой Библии. Пришлось мне от всего сердца расцеловать ее в обе щеки. Она взглянула на меня глазами, полными слез, и сказала: Я всего лишь исполняю свой долг, сестра, а этого явно недостаточно, если вспомнить, сколько за долгие годы я причинила тебе зла. Дорогая Сэйди, она так тоскует по своему Гарвею, и я молюсь за нее, чтобы она, в свою очередь, научилась открывать свои горести Господу Иисусу, поскольку только Он один способен успокоить ее одинокое и страждущее сердце. Заодно с ней и Лидия, кажется, никак не выпутается из силков меланхолии. Несчастье и тревожные опасения прямо-таки написаны на ее лице, и я уже сбилась со счета, сколько раз я возносила за нее ходатайственные молитвы, чтобы некто или нечто отвлекло ее внимание от Джейка Маста. У меня самой болит сердце от того, что сын Сэйди едва ли не навсегда уехал в штат Огайо, хотя с тех пор, как и он решил вернуться домой, я начала волноваться о том, что теперь, глядя на старшего брата, домой захочет вернуться и Джейк. Если это случится, то в какой переплет мы все попадем, одному Богу известно. А тут еще доктор Шварц меня просто поразил, объявив о своем уходе на пенсию. Правда, Лорен утверждает, что на протяжении, по крайней мере, полугода этого не случится, пока доктор не передаст свою практику молодому врачу Баркхолдеру. Если я захочу, я смогу продолжать вести дом Шварцев. Но, честно говоря, временами мне бывает очень трудно общаться с доктором, ведь я так много о нем знаю. Мне и в самом деле представляется странным, что он решил превратиться в туриста и просто посмотреть мир, отказавшись от любимой работы в больнице, будучи еще относительно не старым человеком. Наш отец видит в этом страшный позор. Он считает и часто мне об этом говорит, что человек должен трудиться до самой смерти. Что касается меня, то я думаю, что нашему сельскому врачу уже давным-давно пора зачехлить свой стетоскоп. Мы же с Сэйди, а с нами и Лидия, заняты шитьем платьев и передников для девчушек Анны, а также вышивкой тамбурным швом детских одеялец для крошки Руфи. Мы вышиваем эти одеяльца не только для нее, но и для ее нового двоюродного братика или сестрички, поскольку, как призналась мне Анна, малость погодя, они с Гедом ждут появления в своем семействе еще одного малыша. Эйб, последыш в нашей семье, вовсю развлекается, причиняя ущерб множеству крыс и иным вредителям в фермерских хозяйствах нашего округа. После уборки кукурузы он присоединился к группе ровесников, чтобы участвовать в охоте на вредителей. Так что отныне наши разговоры за ужином нередко перемежаются его болтовней обо всех этих неудобоваримых вещах. Однако, по правде говоря, мне нравится наблюдать, как загораются от мальчишеского азарта его выразительные глаза. И отца тоже, судя по выражению его лица, все это веселит и смешит. Отец вроде бы радуется предстоящему возвращению Иона в Индюшиный холм, однако, должна признаться, мне очень тревожно в ожидании того, как решится епископом и братьями-служителями Ионина судьба. И когда только я снова увижу моего возлюбленного. А пока мне остается лишь благодарить нашего любящего Господа за его милость и благодать, ибо я по-прежнему доверяю ему во всем, каким бы ни было наше будущее. Я могу только надеяться, что в один прекрасный день Господь сделает нас Ионой мужем и женой. Но даже такой счастливый конец и одновременно радостное начало должны наступить исключительно по Божьей воле.